У Динки первое время разбегались глаза, и, остановившись среди зарослей малины, она разводила руками и пела: «Не счесть алмазов!» Уткнув лицо в букет полевых гвоздик, она мчалась по луговой тропинке к узенькой изворотливой речонке. В буйной траве на влажном лугу расхаживали черногузы. Примечание автора. Черногузы – цапли. Их длинные клювы ловко вылавливали себе на обед зазевавшихся лягушек. При виде бегущей по тропинке девочки черногузы лениво хлопали крыльями и, сложив как две палочки ноги, перелетали на другое место. Достигнув речонки, Динка сбрасывала платье и бросалась головой в заросшую лесной зеленью и желтыми кувшинками воду. Проголодавшись, Динка бежала домой. Алина и мышка, поздоровевшие на воздухе, загорелые и веселые, варили на летней печурке, сложенной наспех из кирпича и глины, зеленый борщ. Никто не упрекал Динку, что она где-то бегает, и Динка волю наслаждалась своей свободой. «Ну, что ты там еще интересного видела?» – спрашивал дедушка Никич, сидя в тени ветвистого дуба в кресле качалки. «Некогда, дедушка Никич, некогда, потом расскажу». У Динки было еще одно сокровище. Это кривая на один глаз лошадь Прима. Дядя Лёка купил ее у соседнего помещика вместе со старой бричкой. Прима каждый день утром отвозила на станцию маму и вечером встречала ее. На козлах сидел Ефим Бессмертный, единственный сосед новых хуторян. В полуверсте от Арсеньевых стояла наспех сколоченная хатка, в которой жил Ефим со своей молодой женой Марьяной. Как только Арсеньевы переехали в свое новое жилье, при первом же дожде оказалось, что крыша течет, двери перекосились, окна не открываются. Нужно было что-то делать. Ефим пришел сам и предложил свои услуги. Руки у Ефима были золотые. Высокий, кудрявый, с голубыми серьезными глазами, он сразу располагал к себе. Динка быстро подружилась с ним. «Знаешь, мама, Ефим очень круглый сирота. У него ничего нет, ни лошади, ни коровы. За него и Марьяну не хотели отдавать. Но Ефим отработал пану 2 лета за клочок земли, построил хатку и женился на Марьяне. Я уже была у них в гостях. Мамочка, пусть Марьяна помажет нам хату. Она очень хорошо умеет мазать». Арсеньевы познакомились и с Марьяной. Синеглазая, стройная, как тополек Марьяна, вышитой украинской рубашки с бусами на шее, казалось, только что сошла со сцены украинского театра. Ефим и Марьяна сразу расположили к себе Арсеньевых и стали их лучшими советчиками и помощниками. Под руководством Марьяны девочки вскопали землю под огород, посадили всякую зелень. Оставался последний месяц каникул. Леня с Васей жили в городе. Марина часто забегала к ним со службы. Увлеченная своей новой вольной жизнью, Динка как будто совсем забыла о Лене. «Как это так?» – удивлялась мышка. «Даже Алине и то как-то не хватает Лене. Про себя я уже не говорю. Я и без Васи скучаю. А Динка даже и не думает ни о ком». «Ну и, пожалуйста, не напоминайте ей. У Лени последние считанные дни перед экзаменами. Не дай бог Динка запросится сейчас в город». Но Динка не просилась. У нее было много дел. С утра, когда Прима возвращалась со станции, Динка купала ее в пруду, чистила щеткой и вела на луг пастись. Все выпрошенные у матери деньги она тратила теперь на овес для своей любимицы, таскала ей со стола куски хлеба, и благодарная Прима, отличая от всех свою маленькую хозяйку, встречала ее радостным ржанием. И еще было у Динки одно интересное, завязавшееся на хуторе знакомство. Это те дорогие людыны, без которых даже в богатых лесах, среди несметных сокровищ земли, Динка не мыслила своей жизни. Глава 27. Дорогие людыны. В первые дни Динка не испытывала одиночества, но однажды, остановившись на лугу среди густой травы и колыхающихся от ветерка ромашек –